Глава третья. Травма. Она есть у каждого из нас. Некоторые психические заболевания, такие как шизофрения, являются результатом дисбаланса целого комплекса биологических, физических и психоэмоциональных факторов. Мой опыт показывает, что подавляющее большинство неврологических проблем возникает из-за травм. И, как вы уже знаете, травма живет в теле, а не в мозге. Следовательно, травму невозможно исцелить, просто изменив свои мысли и поведение. Ее нужно исцелить в том месте, где она существует, в теле. Все остальное послужит лишь поверхностным решением и не устранит первопричину того, почему человек чувствует, реагирует и взаимодействует с миром так, а не иначе. Скорее всего, вы заметили, что в этой книге я уже многократно использовала слово «травма». Это одно из тех понятий, что подвергаются стигматизации. Людей, переживших травму, мы часто представляем себе поникшими, сломленными, настоящими жертвами. На самом деле, каждый из нас в какой-то момент пережил травму, осознаем мы это или нет. Да, к вам это тоже относится. Мы склонны воспринимать травму как явление редкое и необычное, но независимо от того, помним мы об этом или нет, большинство из нас на каком-то этапе своей жизни пережили подобный опыт. Травму можно получить как в результате случайных происшествий, таких как автомобильная авария или нападение, так и при гораздо более повседневных или рутинных обстоятельствах, даже в результате событий, которые мы не помним. То есть о травме может не помнить мозг, но не тело. Травма — это не само событие. Как объясняет Питер Левин, она возникает из-за заблокированной в теле энергии, когда мы сталкиваемся с реальными или воображаемыми угрозами. Когда эта энергия оказывается запертой, тело воспринимает ее как сигнал, запускающий механизм выживания. Например, если ваша нервная система замирает в ответ на травму, вы будете впадать в оцепенение каждый раз, когда что-то вызывает у вас чувство опасности. То же самое происходит и с механизмами «бей и беги». Энергия блокируется, когда мы не в состоянии завершить цикл, вызванный травмирующим событием. Другими словами, травма возникает, когда мы утрачиваем чувство безопасности и проходит только тогда, когда тело возвращается к ощущению защищенности. Например, если вы оказались в ситуации, когда вам хочется убежать в безопасное место, но вы по какой-то причине не можете этого сделать, вы застрянете в этом состоянии до тех пор, пока не разрешите конфликт. Этот блок возникает потому, что в моменты угрозы или опасности тело вырабатывает для самозащиты огромное количество энергии. Если эта энергия не находит выхода и не расходуется, вегетативная нервная система теряет способность восстанавливать баланс. Важно осознавать, что со временем эта энергия сама по себе не рассеется. Она будет жить внутри до тех пор, пока мы не найдем способ обратиться к ней, завершив защитные реакции. Такова биология исцеления, если вкратце. В реальности не существует единого универсального описания или маркера травмы, поскольку каждый человек переживает ее по-своему. 10 человек с одинаковым опытом интерпретируют его по-разному, не только ментально и эмоционально, но и физически. Чем быстрее человек восстановит и вернет себе чувство безопасности, тем скорее он преодолеет свою травму. Это похоже на разговор двух людей. При этом каждый из них воспринял бы его со своей точки зрения и сделал свои выводы, отличные от выводов собеседника. Каждый из нас по-своему воспринимает мир и свой опыт. Одни люди травмируются быстрее других. Некоторым проще избавиться от последствий травмы, чем остальным. Наше восприятие и переживание травмы во многом определяются тремя факторами – генетикой, предшествующей травмой и общим ощущением безопасности в окружающем мире. Также играет роль то, насколько безопасно мы чувствуем себя после потенциально травмирующего события. Травма развития. Можно выделить несколько категорий. Травма развития, сложная травма, острая травма, травма поколений и коллективная травма. Травма развития включает в себя все травмирующие события и ситуации, которые происходят от внутриутробного периода до достижения ребенком трехлетнего возраста. В это время формируются основные структуры мозга и привычки, а также происходит адаптация к окружающему миру. Если мама больна, пребывает в депрессии или тревоге, пока ребенок находится в ее утробе, это часто оказывает негативное влияние на будущего малыша. Гормоны, которые бушуют в организме матери, воздействуют на плод и изменяют химический баланс его тела. Чем больше гормонов стресса получает ребенок, тем сильнее его организм мобилизуется из-за угрозы. Это вызывает целый ряд проблем, начиная от аллергии и астмы и заканчивая трудностями в обучении. Травма развития может возникнуть и в результате единичного события, например, если беременная женщина попадает в автомобильную аварию. Последствия такой ситуации зависят от того, насколько отрегулирована нервная система матери. Она быстро успокоится и придет в норму, или ее сердцебиение будет учащенным еще 3 месяца после аварии. Испытывает ли она стресс каждый раз, когда садится в машину, или постепенно возвращается к нормальной жизни? В зависимости от этих факторов, подобное происшествие может иметь для будущего ребенка самые разные последствия, от незначительных до серьезных. Даже такое обычное событие, как вагинальные роды, часто влияет на нервную систему ребенка. Когда малыш двигается по родовым путям, это может оказать регулирующее воздействие на его нервную систему. Экстренное кесарево сечение способно вызвать в организме ребенка стресс, воспринимаемый как травма. Существует множество безобидных на первый взгляд способов травмировать младенца. Эти ситуации настолько незначительны, что ребенок их не запомнит, а родители о них даже не узнают. Бывает, что люди, пережившие травму развития, никогда не испытывали, или, по крайней мере, не помнят, как испытывали, ощущение безопасности в мире или внутри себя. У них отсутствует ориентир или индикатор, который бы позволил понять, какой может быть жизнь. Я замечаю, что многие пациенты с травмой развития все время ждут, что произойдет что-то плохое. Решение этой проблемы требует целенаправленного действия, которое поможет человеку достичь состояния безопасности внутри себя. Это многоступенчатый процесс, и начинается он с создания нового прочного фундамента. Этот фундамент обычно закладывается в безопасных отношениях между терапевтом и пациентом, которые создают для последнего защитный кокон. Вот пример того, как может выглядеть создание безопасного пространства для исцеления травмы развития при использовании метода снизу вверх. У меня есть 19-летняя клиентка, типичная отличница с большими амбициями, но страдающая расстройством пищевого поведения. Недавно она рассказала мне, что уже 2 дня испытывает панические атаки. Вместо того, чтобы спрашивать ее о причинах, как это сделал бы терапевт, использующий подход сверху вниз, я уточнила, что происходит с вами прямо сейчас. «Такое ощущение, что мне просто хочется свернуться калачиком», — ответила она. «Отлично!» — воскликнула я. «Давайте так и сделаем». Я обложила девушку подушками, создав для нее уютный кокон. Следующий час она провела в позе эмбриона, а я сидела рядом и мягко гладила ее ноги. Когда сеанс закончился, она была поражена тем, как здорово ей удалось успокоить свой разум и почувствовать себя более уверенной по сравнению с тем моментом, когда она переступила порог кабинета. Она поняла, что в минуты паники может оставаться в своем теле, и все будет хорошо. Это дало ей новое ощущение контроля над своими чувствами. Это не только звучит просто, это действительно было просто. Все, что я сделала, создала безопасное пространство, позволив молодой женщине пережить свой опыт. Важно отметить, что она точно знала, чего хочет ее тело, даже если и не осознавала этого в ту минуту, когда вошла в мой кабинет. От меня требовалось лишь задать ей правильный вопрос. Чтобы понять травму или причину ее возникновения, не нужно было знать, что произошло с женщиной. История не имеет значения, потому что мы с ней не работаем и, скорее всего, никогда до конца не поймем, что это была за история. Проблему пациентки через ее историю не решить. Зато это можно сделать через ее тело и нервную систему, куда уходят корни этих панических атак. Поэтому наш разговор был ограничен простым вопросом, что происходит и что вам сейчас нужно, и ее ответом. Можете себе представить, как трудно прорабатывать вопросы, связанные с травмой развития, в рамках разговорной терапии? Как человек доберется до корня своей травмы, если он даже не помнит, какой инцидент привел его в это состояние? Травма развития всегда в меньшей степени связана с конкретными событиями, а в большей — с реакцией человека на них. Если что-то заставляет человека подавлять свои чувства или вести себя так, что его базовые потребности не удовлетворяются, это, скорее всего, и есть неразрешенная травма. Посттравматическое расстройство и комплексное посттравматическое расстройство. Возможно, вы уже наслышаны о посттравматическом стрессовом расстройстве, ПТСР, и его влиянии на ветеранов войны и людей, переживших тяжелые аварии и другие страшные события. Однако причины ПТСР этими категориями не ограничиваются. К числу факторов, способных вызвать ПТСР, относятся не только опасные ситуации, но и операции или другие медицинские вмешательства, стихийные бедствия или даже что-то, казалось бы, совершенно обыденное. Травма может быть физической, эмоциональной и психической. Сходство между ними заключается в том, что после них человек чувствует себя небезопасно и ощущает потерю или разрыв с собой и миром, в котором живет. Комплексное ПТСР отличается от более распространенной формы острого ПТСР тем, что является результатом накопленной травмы, полученной в результате хронического или длительного стресса, обычно начиная с самого детства. Другими словами, комплексное ПТСР не привязано к какому-то одному конкретному событию. Комплексное ПТСР развивается, если ребенок почти никогда не чувствует себя в безопасности или не имеет надежной привязанности к значимому взрослому. У малыша возникает ощущение, что его физическое или психическое благополучие находится под угрозой. Это может быть связано с жестоким обращением, пренебрежением, непредсказуемой и хаотичной обстановкой дома или пребыванием в атмосфере постоянного стресса. Этот тип травмы воздействует на ребенка постоянно, подобно травме развития. Он может привести к тому, что человек будет жить в тотальном страхе, даже когда нет никаких причин бояться. Как и травма развития, это может полностью изменить восприятие окружающего мира. Коллективная травма и травма поколений. Коллективная травма — это когда все сообщество отождествляет себя с историей или каким-то событием из прошлого, стихийным бедствием, войной, террористическим актом или даже повсеместной бедностью и высоким уровнем преступности. В результате возникает общее гнетущее чувство страха, разобщенности с другими сообществами или ощущение беспомощности. Когда все пребывают в таком состоянии, двигаться вперед и восстанавливаться очень трудно. Коллективная травма может передаваться детям, которые появляются на свет в таких сообществах. Травмы поколений также можно отнести к категории коллективных травм. В процессе развития нам необходим значимый взрослый, который будет заботиться о нас и направлять. Если этот взрослый не в состоянии справиться с собственным негативным опытом, травма может передаваться, так сказать, по наследству. Например, если младенца растит человек, страдающий от повышенной тревожности, эта тревожность с большой долей вероятности будет унаследована ребенком. Когда мы находимся в стрессовой среде, нервная система претерпевает изменения на химическом уровне, вырабатывая больше гормонов стресса. Если ребенок растет в такой атмосфере, его нервная система будет плохо адаптирована к спокойной жизни. Мы многое узнали об этом благодаря исследованиям в области эпигенетики, особенно после изучения жизни потомков тех, кто пережил Холокост. Хотя их дети не столкнулись с травмами напрямую, они все еще находятся под влиянием опыта первого поколения. Это отражается и в том, как нервная система второго поколения взаимодействует с окружающей средой. Последствия травмы. Причина полученной травмы не так важна, как ее последствия для дальнейшей жизни. Многие люди застревают в состоянии, которое принято называть воронкой травмы. Это состояние, когда человек живет в постоянном напряжении, вызванном ущербом, полученным в прошлом. В воронке травмы нервная система находится в состоянии наибольшей дисрегуляции. Здесь активируется негативная история, и в результате постоянно вырабатываются гормоны стресса. Когда мы находимся в таком состоянии, начинают проявляться физические симптомы. Мы не можем достичь истинного состояния гомеостаза, поскольку нервная система постоянно чувствует опасность, даже когда ее нет. В воронке травмы мы живем со всеми включенными защитными механизмами выживания. Я работала с клиенткой по имени Эмми, которая является ярким примером того, насколько болезненным может быть существование в воронке травмы. Эмми выросла в семье, где царили физическое и эмоциональное насилие. Она постоянно говорила о том, как ужасно ей жилось и какой подавленной она себя ощущала. По мнению пациентки, в мире не было ни одного безопасного места, где можно было обрести радость и счастье. В каждом потенциально светлом моменте или принятом решении в своей жизни она видела проблему. Эта точка зрения распространялась и на то, как она воспринимала саму себя. Эми всегда считала, что она, как и все остальное в мире, не является ни хорошей, ни правильной. Эми была не в состоянии разглядеть, какая она на самом деле сильная и одаренная. Воронку травмы каждый переживает по-своему, но у Эми это выражалось в том, что она, как принято говорить, за деревьями не видела леса. Даже когда все шло хорошо, она в это не верила, потому что ощущение безопасности было для нее непривычным и вызывало дискомфорт. Эми с детства привыкла ожидать, что вот-вот что-то случится. Ребенком она не чувствовала себя в безопасности, а став взрослой, не была уверена, что сама способна отвечать за свое благополучие. Если мы застреваем в воронке травмы, как это произошло с Эмми, исцеление становится сложной задачей. Чтобы выздороветь, нужно выкарабкаться из этой черной дыры, развить жизнестойкость и перестать чувствовать себя жертвой. В воронке травмы мы никогда не сможем обрести ощущение безопасности и гармонии с собой, и нам будет сложно начать возвращаться в настоящее. Необходимо преодолеть последствия травмы и вырваться из сопутствующего чувства беспомощности или отсутствия безопасности. Люди застревают в воронке травмы из-за того, что в их теле оседает неразрешенная энергия травмы. Нерастраченная энергия влияет на все, как человек перемещается в пространстве, как видит мир и ощущает опасность. Травма определяет то, как человек воспринимает поведение окружающих, их обращение с ним, и как он реагирует на взаимодействие с другими людьми. Она также регулирует чувство автономии и способность полноценно проживать жизнь. Когда мы задумываемся о последствиях травмы, эти аспекты становятся особенно важными для понимания. Каждая из этих проблем негативно сказывается на наших отношениях и повседневном восприятии мира. Поскольку большинство людей, переживших травму, отключены от самих себя, им сложно сформировать глубокие, значимые и искренние отношения с другими людьми. Если мы не чувствуем себя в безопасности внутри себя, как мы ощутим безопасные отношения с другими? У некоторых это выглядит как неспособность сформировать надежную привязанность к окружающим. Они изолируются и замыкаются в себе, не в силах обрести в отношениях доверие и безопасность. Другие, наоборот, чрезмерно привязываются. Эта привязанность кажется им настолько важной и необходимой, что люди чувствуют себя в большей безопасности, отказавшись от отношений с собой, чем от отношений с другим человеком. Умение создавать здоровые и безопасные связи имеет решающее значение, ведь люди созданы для общения. Опыт комфортной привязанности начинается, когда терапевт учит клиента налаживать связь с самим собой. Моя цель — помочь пациентам почувствовать себя достаточно безопасно, чтобы доверять своему внутреннему голосу. Как только они начинают прислушиваться к этому голосу, их поведение меняется. Человек меняет свое отношение к себе и идет дальше по жизни с ощущением надежной связи с собой. Это, в свою очередь, позволяет устанавливать искренние отношения с окружающими. Давайте рассмотрим, как травма проявляется на практике и как мы можем ее преодолеть, ориентируясь на сигналы тела. Реакция «замри» и как с ней справиться. Ким была жизнерадостной и общительной студенткой колледжа. Однажды ночью, когда она возвращалась домой после вечеринки, на нее напали и изнасиловали, угрожая ножом. Ким инстинктивно поняла, что, оказав сопротивление, подвергнет себя смертельной опасности, поэтому не стала бороться. Естественно, в течение следующих нескольких недель Ким переживала сильнейший шок, но со стороны казалось, что она быстро оправилась. Девушка окончила колледж и вышла на работу в издательство. Атмосфера в коллективе была напряженной, но в целом все было хорошо. Ким успешно справлялась со своими обязанностями и, похоже, находила здоровые способы справляться со стрессом. Примерно через 2 года работы Ким стала замечать, что ее все чаще охватывает беспокойство, ее словно парализует, и она не в состоянии завершить начатое, в том числе рабочие задачи. Она как будто замирала, впадала в оцепенение. Примечательно, что такие ощущения она начала испытывать после того, как на работу в компанию взяли нового начальника, мужчину с сильным характером. Через некоторое время Ким заметила, что теряет дар речи всякий раз, когда оказывается рядом с ним. Со временем она утратила способность свободно выражать свои мысли в присутствии всех мужчин. Если раньше Ким была уверена в себе, то теперь часто сомневалась в своих силах. Примерно в то же время, когда у Ким появился новый босс, у нее завязались новые отношения. Чем больше она сближалась со своим парнем, тем труднее оказывалось выражать свои чувства. Ей было неловко просить о том, в чем она испытывала потребность, поэтому она часто вообще ни о чем не просила. Каждый раз, когда Ким понимала, что хочет чего-то, о чем не может попросить, она чувствовала, как напрягаются мышцы. Через некоторое время ее тревога усилилась до такой степени, что Ким больше не могла себя контролировать. Она уволилась с работы, стала избегать общения и в конце концов осознала, что саботирует свои отношения. Наконец, Ким достигла точки, когда поняла, что ей необходима помощь, и обратилась ко мне. Было очевидно, что после нападения она застряла в состоянии оцепенения, заморозки. Наша работа заключалась в том, чтобы безопасно вывести ее из замороженного состояния. Для этого девушке нужно было заново познакомиться со своим телом и сенсорным опытом так, чтобы ей было комфортно. Как только Ким удалось это сделать, ситуация начала меняться. Единственный способ исцелить травму заключается в том, чтобы заново пережить опыт выживания и выйти за его пределы. В случае с Ким это означало, что я должна была помочь ей визуализировать безопасное нападение, чтобы она физически ощутила, каково это — защищать себя. Случай с Ким представляет особый интерес, поскольку, как и многие из нас, она долгое время успешно скрывала последствия своей травмы. Все вокруг, а в какой-то момент и сама Ким, верили, что она полностью восстановилась. И только когда она стала тесно общаться с мужчинами, ее тело вновь приняло ту же защитную позу, в которой оно находилось во время нападения с ножом. Именно тогда непрожитая травма вырвалась наружу, и Ким автоматически вернулась к своему основному механизму выживания — замиранию. Важно отметить, что мужчины, спровоцировавшие у Ким такую реакцию, не представляли угрозы. Ни ее босс, ни ее парень не могли причинить ей никакого вреда. Проблема заключалась в том, что Ким ощущала опасность там, где ее не было. Это происходит в случае незавершенной реакции выживания. Опыт застревает в теле, и человек возвращается к этому привычному навыку выживания, когда усиливаются стресс и напряжение. Поскольку Ким не справилась с травмой прошлого, она почувствовала опасность в настоящем и отреагировала соответствующим образом. В этой истории нет ничего необычного. Я часто вижу, как люди, пережившие травму, лишь спустя время выдают характерные реакции. Как правило, спусковым крючком для такой реакции становится стресс или привязанность. Именно поэтому бойфренд Ким послужил для нее триггером. Многие травмированные люди замечают, что чем сильнее они к кому-то привязываются, тем больше могут потерять. И если эта привязанность кажется им ненадежной, они начинают чувствовать угрозу. Такое случается часто, хотя распознать это не всегда легко. Вы когда-нибудь замечали, что большинство отношений кажутся нам счастливыми и блаженными примерно полгода-год, а потом все начинает портиться? Так происходит, потому что именно в этот период люди начинают сильнее привязываться к своим партнерам. Если у человека в прошлом была травма или разрыв привязанности, его нервная система начинает реагировать. реакция «бей» и как с ней справиться. Джейк — ветеран, который вернулся из-за границы после того, как был ранен при взрыве заминированного автомобиля. В момент взрыва Джейк находился с другим солдатом, который скрылся с места происшествия, бросив товарища на произвол судьбы. Джейк пытался убежать, но из-за полученных травм оказался на линии огня. Его инстинкт самосохранения был нарушен в силу обстоятельств. Первые полгода после возвращения домой Джейк ощущал себя окутанным метафорическим розовым облаком. Он чувствовал себя в безопасности, жизнь снова казалась ему приятной и радостной. Однако по прошествии этих первых месяцев Джейк начал возвращаться к реальной жизни. Он проходил собеседование в поисках работы, и примерно в то же время стали возвращаться воспоминания о взрыве. Каждый раз, когда он вспоминал об этом событии, его охватывала злость. Он досадовал из-за своей травмы и злился на солдата, который его бросил. Джейк все чаще ловил себя на том, что думает о взрыве, вновь и вновь прокручивая в голове эту ситуацию. Иногда он представлял себя солдатом, который сумел сбежать и остаться невредимым. В его воображении возникали фантазии о мести. Так случилось, что именно в тот период тот другой солдат начал часто звонить Джейку. Джейк разговаривал с ним крайне резко, высказывая негодование по поводу того, что он бросил его там одного, и называя его ужасным человеком. Это был первый признак того, что реакция нервной системы Джейка активизировалась. С этого момента ситуация стала накаляться. Джейк начал ощущать угрозы, которых не было. Он сопротивлялся, даже когда люди пытались ему помочь. Он никому не доверял. Услышав на улице странный шум, Джейк бежал в противоположную сторону. Его стали раздражать даже самые простые вещи, например, когда кто-либо стоял слишком близко. Вопреки своему желанию, Джейк начал оскорблять свою жену и бесился из-за любого звука, который издавали двое его детей во время игр. Он чувствовал себя особенно некомфортно, когда сын играл с игрушечными военными грузовиками. Очевидно, что реакцией Джейка на выживание была борьба, даже если она возникала совершенно не к месту. Со временем этот инстинкт только усиливался. Наконец, Джейк осознал, что без помощи ему не справиться, и пришел ко мне. Когда мы впервые встретились, он не доверял никому и по понятным причинам остерегался даже меня. Я считаю, что единственная причина, по которой он доверился мне настолько, что явился на прием, заключалась в том, что его направил ко мне приятель, у которого ранее были проблемы с управлением гневом. Когда я впервые увидела Джейка, скованность и жесткость его тела сквозила в каждом движении. Было очевидно, что в нем накопилось много энергии, которую нужно было высвободить. Особенно в начале наших сессий я тщательно следила за тем, чтобы Джейк не пересказывал мне свою историю, поскольку это могло активизировать и усилить его энергию борьбы. Мы приступили к процессу деактивации нервной системы. Большую часть работы мы посвятили установлению и укреплению доверия. Мы с Джейком много говорили о его детях, которых он очень любит, несмотря на то, что они являются источником его переживаний. «Чем ты занимался с детьми в эти выходные?» — спрашивала я. Даже в таких простых разговорах мы находили возможность не только укрепить доверие, но и начать воздействовать на его нервную систему. Джейк все еще был способен ощущать связь с детьми, и мы часто погружались в те моменты, когда он от общения с ребятами испытывал радость. Так мы начали показывать нервной системе пациента, что у нее есть возможность выйти из воронки травмы и направиться к исцелению. Шаг за шагом мы вместе работали над тем, чтобы вернуть Джейка к реальной жизни, чтобы он восстановил связь с самим собой и начал наслаждаться теми маленькими моментами радости и легкости, которые присутствовали в его жизни. Постепенно мы перешли к более приятным воспоминаниям о времени, проведенном Джейком в армии. В конце концов, мы поговорили о взрыве, и когда он смог вынести этот разговор с физической точки зрения, перешли к обсуждению его реакции «бей». Мы заметили, что Джейк часто совершает непроизвольные движения ногами. В конце концов, он позволил мне поработать с его телом с помощью прикосновений, пока мы разбирались с последствиями аварий. Джейк научился терпимо относиться к ощущениям, которые возникали в его теле по мере того, как мы прорабатывали его травму. Постепенно он достиг точки, когда смог расслабиться и стать более осознанным. Осознанность, способность присутствовать в своей жизни – важный шаг к исцелению, поскольку из-за травмы человек перестает ощущать пространство и время. Травма уводит из настоящего, из состояния здесь и сейчас и заставляет зацикливаться на негативном событии и реагировать на него. Другими словами, человек чувствует себя в опасности день за днем. Вернувшись в настоящее и научившись присутствовать в нем, Джейк начал избавляться от реакции «бей». Это был долгий путь, но он полностью изменил Джейка. Сегодня он снова в состоянии работать, и хотя его реакция «бей» значительно ослаблена, иногда он до сих пор замечает ее отголоски. Джейк продолжает активно учиться успокаивать свой организм в период возбуждения. Теперь он может выдерживать это состояние без перегрузки. Пациент ходит ко мне на терапию, и я рада сообщить, что он больше не воспринимает мир и окружающих людей как угрозу. Даже в те редкие моменты, когда Джейк чувствует опасность, он способен затормозить свою реакцию и выдержать эти ощущения в своем теле. Он научился справляться с собой и смотреть на мир более объективно. Почему разговорная терапия бессильна против травмы? Существуют две ключевые проблемы, которые препятствуют преодолению травмы с помощью разговорной терапии или любого другого когнитивного процесса. Первое заключается в том, что мы используем разум для защиты и избегания переживаний воплощенного сенсорного опыта. Помните интероцепцию, способ, с помощью которого наше тело воспринимает окружающий мир? Когда мы подключаем разум к интерпретации травмирующих событий, это часто приводит к когнитивному диссонансу с тем, что говорит тело. Этот диссонанс отвлекает нас от интероцепции. Когнитивный диссонанс может проявляться следующим образом. Допустим, на человека напали в темном переулке. В ходе разговорной терапии он справился со страхом оставаться в одиночестве в темноте, говоря себе «теперь ты в безопасности, страх, он только в твоем сознании». Однако, сколько бы он себе это ни повторял, он все равно не чувствует себя защищенным, когда гуляет ночью один, и его страхи возвращаются. Это не мешает его телу испытывать ощущение ужаса, но может воспрепятствовать тому, чтобы он позволил себе почувствовать страх в своем теле и принять его. Такое поведение, безусловно, мешает избавиться от энергии травмы. Вместо этого человек пытается ее преодолеть, что, как вы уже знаете, не работает. Как бы мы ни старались отстраниться или с помощью разума подавить чувства, наши эмоции и воплощенные ощущения не поддаются рационализации. Все это мешает нам двигаться через опыт и истощает энергию. Еще одна распространенная стратегия избегания – отрицание. «О, я в порядке, все замечательно», – твердит себе человек, игнорируя все сигналы, которые посылает ему тело, пытаясь помочь пройти через процесс выздоровления. Отрицание – механизм самозащиты, который позволяет людям выиграть немного времени, прежде чем они столкнутся с основной проблемой. Но так или иначе, реакции в теле будут возникать до тех пор, пока не станут такими, что их невозможно будет игнорировать или не приведут к значительному снижению качества жизни. Иногда эмоции проявляются в виде физического заболевания, например, аутоиммунного. Я наблюдала это несколько раз. И мне в связи с этим вспоминается один пациент. Я работаю с очень успешной клиенткой афроамериканского происхождения, которая забеременела после недолгого романа с парнем азиатского происхождения. И вот, 20 лет спустя, они женаты, у них четверо детей. Их брак оказался прочным, несмотря на то, что эта женщина изменила своему мужу еще до свадьбы. Он узнал об этом гораздо позже, когда она уже была на 7-м месяце беременности их вторым ребенком. Большую часть брака этот мужчина наказывал свою жену. Он постоянно напоминал о ее проступках и критически относился ко всему, что бы она ни делала. В результате моя клиентка никогда не открывалась в этих отношениях, не проявляла свою истинную природу. Все это время она была несчастлива, хотя, глядя на нее со стороны, никто об этом не догадывался. Она улыбалась и старалась не обращать внимания на свою боль, но в глубине души страдала от эмоциональных ран. Ситуация достигла апогея около 5 лет назад, когда муж стал еще более критичным, чем раньше. Неудивительно, что примерно в это же время у пациентки развелось витилиго, аутоиммунное заболевание, при котором на коже образуются белые пятна. На мой взгляд, тело этой женщины передавало ей сообщение, которое она постоянно слышала от мужа: «Если бы ты была другой, я бы тебя любил». Это яркий пример того, что отрицание не работает. Хотя женщина не была полностью удовлетворена своими отношениями, она хотела близости. Ей хотелось, чтобы муж ее любил и чтобы она чувствовала себя достойной этого чувства. Однако она старалась не замечать свою печаль, неудовлетворение и привычное ощущение неполноценности. Чтобы справиться с этими чувствами, она их отрицала. Наш разум способен игнорировать негативные эмоции, а тело — нет. Тест на чувствительность к травмам. Этот тест позволит вам понять, насколько сильно травма влияет в настоящее время на вашу повседневную жизнь. Ниже приведен список утверждений, описывающих различные симптомы травмы, которые вы можете испытывать. Пожалуйста, отметьте, как часто вы испытываете каждый из симптомов. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Опыт каждого человека уникален. Какой бы балл вы ни получили, высокий или низкий, это неплохо и нехорошо. Важно узнать больше о своем психическом и эмоциональном здоровье. Если во время прохождения опроса вы почувствуете дискомфорт, пожалуйста, сделайте перерыв и вернитесь, когда вам станет легче. Когда со мной случается что-то плохое, у меня возникает непреодолимое желание убежать, сражаться, или я чувствую себя парализованным, как будто не в состоянии что-либо предпринять. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я отвлекаюсь в разговоре и не могу уследить за тем, что мне говорят, или чувствую себя так, словно наблюдаю за собой со стороны. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. В моем сознании рождаются нежелательные и неприятные мысли, воспоминания, картины или сны о прошлых событиях. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Физическая, эмоциональная или сексуальная близость с любимым человеком вызывает дискомфорт. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я ничего не чувствую, как будто я мертв внутри или просто выполняю какие-то функции на работе или дома. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я ловлю себя на том, что чувствую себя в опасности без видимой причины. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно общаться с окружающими. Кажется, что я не вписываюсь в компанию. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я ощущаю беспокойство, неудовлетворенность или дискомфорт. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно выражать свои потребности, и или мое внутреннее состояние не согласуется с моим поведением. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я беспокоюсь о прошлом или будущем. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я чувствую себя немотивированным, вялым и не получаю удовольствия от активности повседневной жизни. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я чувствую, что люди опасны или ненадежны. Остаюсь начеку в присутствии окружающих. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я испытываю стресс или расстроен, употребляю алкоголь, играю в азартные игры, бросаю деньги на ветер или совершаю другие рискованные поступки, которых избегаю, когда чувствую себя хорошо. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я испытываю сильный стресс под давлением, с трудом восстанавливаюсь и быстро впадаю в уныние, если терплю неудачу. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мой внутренний голос твердит, что со мной что-то не так, я никуда не гожусь, я никчемный. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я стараюсь избегать людей, мест и ситуаций, которые способны вызвать у меня неприятные ощущения. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я считаю, что порой моя эмоциональная реакция не соответствует текущей ситуации. Я либо реагирую слишком остро, либо не реагирую вообще, в то время как другие отреагировали бы иначе. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно следовать указаниям или внимательно слушать, что говорят люди. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Если совершаю ошибку, я надолго зацикливаюсь на том, как следовало бы поступить, и мне трудно отпустить ситуацию. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я испытываю потребность причинить себе вред, особенно в попытке что-то почувствовать или заглушить свои чувства. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я склонен переедать, недоедать или переедать и очищаться. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я неверно истолковываю то, что говорят другие, или делаю слишком поспешные выводы. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне бывает трудно уснуть, или я сплю более 9 часов в сутки. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мои эмоции выходят из-под контроля, я стыжусь их, или у меня случаются эмоциональные всплески. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне некомфортно, когда кто-то слишком громко жует, облизывается или вертит в руках какой-либо предмет, например, ключи или ручку. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Подсчитайте баллы. Ниже представлена инструкция по подсчету и интерпретации вашего балла. Пожалуйста, помните, что ваш балл не является отражением ваших личных качеств. Здесь нет хороших или плохих результатов, и каждому человеку можно помочь, независимо от степени его травматизации. Самое главное — то, как вы распорядитесь своими результатами и насколько вы замотивированы изменить свою жизнь. Подсчитайте количество ответов на каждую букву и запишите цифру рядом с соответствующей буквой. Затем умножьте количество ответов на каждую букву на количество баллов. Наконец, сложите все промежуточные итоги, чтобы вычислить итоговый балл. А умножить на 5 равно. Б умножить на 4 равно. В умножить на 3 равно. Г умножить на 2 равно. Д умножить на 1 равно. Итого равно. Результат. От 106 до 125. Ярко выраженные симптомы травмы. В настоящее время у вас очень сильно выражены симптомы травмы. Возможно, ваше прошлое скрывает массу травмирующих событий. У вас было трудное детство, или вы более остро реагируете на травмирующие переживания. Важно помнить, что эта оценка не связана с вашей способностью к исцелению и лишь отражает ваше текущее состояние. Представьте, что ваша работа по выздоровлению продвигается очень медленно, и вы ползете, как черепаха. Так вот, здесь как нигде уместна поговорка «тише едешь, дальше будешь». Преимущество черепахи в том, что ваш дом всегда с вами, куда бы вы ни пошли, и у вас всегда есть место, где вздремнуть. Медленно двигаясь по пути к исцелению, вы наслаждаетесь проплывающим мимо пейзажем и заново открываете для себя те свои части, что были утрачены, а также строите новые отношения с собой и окружающим миром. От 86 до 100. Выраженные симптомы травмы. В настоящее время в вашем теле сильно выражены симптомы травмы, но вы также обладаете определенной степенью устойчивости или способностью к восстановлению. Работа по исцелению будет укреплять этот навык по мере того, как вы будете учиться фокусировать свое внимание и чувствовать себя в безопасности. Представьте, что вы двигаетесь со скоростью домашней кошки. Время от времени вы можете устроить спринт, но в целом предпочитаете размеренный темп. Не забывайте по пути поощрять себя лакомством или двумя. От 66 до 85. Симптомы травмы средней тяжести. У вас симптомы травмы выражены умеренно, и здоровье нервной системы на удовлетворительном уровне. Возможно, травмы возникали в вашем прошлом не слишком часто и были не очень серьезными, или у вас уже заложена более прочная база для восстановления, чем у других людей. Представьте, что ваше выздоровление — это прогулка прекрасно выдрессированного золотистого ретривера. Он идет ровным шагом, не тянет поводок и не прыгает на прохожих. Заботьтесь о себе, берегите себя на протяжении всего процесса восстановления, и со временем сможете похвастать еще лучшей формой, обучившись паре новых трюков. От 46 до 65. Незначительные симптомы травмы. У вас слабо выражены симптомы травмы, а нервная система достаточно здорова. Вероятнее всего, в прошлом, наряду с травматическими переживаниями, у вас было и много положительных моментов, которые закрепили в вашем теле ощущение безопасности. Вы пройдете этот путь довольно быстро, лошадиной рысью. Но помните, не нужно пытаться выиграть гонку. Суть исцеления в том, чтобы научиться саморегуляции и обращать внимание на свои потребности, поэтому важно время от времени останавливаться, чтобы пожевать сено. От 25 до 45. Очень незначительные симптомы травмы. В настоящее время у вас очень слабо выражены симптомы травмы, хотя вы и пережили определенный опыт. Стойкость позволила вам его преодолеть. Последствия травмы для вас минимальны, и если у вас и есть проблемы, то лишь в некоторых областях. Тем не менее, не стоит игнорировать дискомфорт. Вы заслуживаете, чтобы ваша нервная система восстановилась полностью. Ваше исцеление будет двигаться со скоростью гепарда. Как и всем кошкам, вам на пути к выздоровлению по-прежнему требуется много сна, но вы, скорее всего, достигнете цели раньше остальных.